Часть вторая. Winter is coming. Вы стоите в присутствии Дейенерис Бурерожденной из дома Таргариенов, законной наследницы Железного Трона, законной королевы Андалов и первых людей, защитницы Семи Королевств, матери драконов, Кхалиси Великого Травяного Моря, неопалимой, разбивающей оковы. Это Джон Сноу, король Севера, Миссандея, Давос Сиворд. Глава первая. 1471 год, 8 марта, Москва. Ваня сидел рядом с отцом на собрании Боярской думы и слушал в который раз об истории, что сильно трогало местную аристократию. Слушал и дивился тому, как лихо религиозно-мистическое мышление искажает причинно-следственные цепочки, подменяя их идеалистическими постулатами, то есть тезисами, лишенными всякого здравого смысла. Да, маленькому человеку можно тихо жить с таким мозгом и вполне себе комфортно. Проблемы начинаются только тогда, когда этой плантации глюков пробуют думать. История, в общем-то, была обыденна. Новгород в очередной раз пытался удалиться из орбиты влияния той державы, которая начинала слишком сильно на него влиять. Такое положение дел ему было невыгодно, ведь он стремился со всеми торговать и никому не подчиняться. В этот раз пришел черед Москвы. Посему крупная партия, настроенная на дружбу с Великим княжеством Литовским, и пыталась заручиться его поддержкой, со всеми, как говорится, вытекающими субстанциями. Масло в огонь в этот раз смог подлить Вселенский патриарх Дионисий I, Константинопольский патриарх Дионисий I, годы жизни 1410-1492, занимал патриарший престол дважды, с 1466 по 1471 год и с 1488 по 1490 года, который в минувшем 1470 году разделил подчиненную ему московскую митрополию, выделив из нее киевскую, по настоянию короля Польши и великого князя Литвы Казимира IV. И все бы ничего, но этот добрый человек на голубом глазу допустил существование разом двух митрополитов всея Руси – московского и киевского. Чем, как несложно догадаться, обострил и без того непростые отношения между Москвой и Литвой. Но это было бы еще полбеды. Дивное религиозно-мистическое мышление аборигенов вывернуло вопрос с Новгородом самыми лихими кренделями. Ничего умнее они не придумали, как надавить на Новгород через архиепископа, поставленного туда Москвой. Умно? Очень. Потому что не прошло и полугода, как тот самый архиепископ побежал выпрашивать подтверждение должности в Киев, попытавшись переметнуться из московской митрополии в киевскую. То есть Иван III своими руками сам обрубил единственный канал политического воздействия на новгородцев. Ну а что? Микроскоп тяжелый, значит, им можно гвозди забивать. А то, что и сам сломается, и гвоздя не забьет, то происки злодеев заграничных, не иначе, как латинян или еще кого. И вот теперь, не понимая, что он заходит с хромой карты, великий князь Иван III Свет Васильевич на полном серьезе обсуждал со своими боярами да князьями служивыми крестовый поход на отступников от веры Христовой. Иван III Васильевич действительно в 1471 году проводил общерусский крестовый поход против Новгорода, созванный им по предложению митрополита. Да, если он победит, это станет аргументом для расправы над своими противниками в Новгороде. Иван Иванович практически не знал историю Руси XV века и понятия не имел, когда Москва подчинит Новгород. Да и досрочное взятие Казани – могло немало спутать исторические карты. Возможно, если их выдадут, что совсем не факт. А если он проиграет? Правильно. Самолично приведет всю землю новгородскую под руку Казимира IV. Да уж, это был прекрасный пример того, что ложка хороша к обеду, а всякий инструмент — к своему делу. Потому-то и нежелательно ковыряться в носу вилами. Для того палец даден. Ваня же слушал да помалкивал, тихо выпадая в осадок и припоминая слова российского генерал-фельдмаршала Христофора Миниха. Тот говаривал, что Россия управляется непосредственно Господом Богом, иначе невозможно представить, как это государство до сих пор существует. Очередное собрание подошло к концу, все разошлись, а великий князь обратился к сыну. «Я же видел, что тебя распирало. Отчего молчал? Отец тебе правду или чтобы приятно было послушать?» «Хм!» — усмехнулся Иван Васильевич. «Давай правду. Москве остро нужна торговля морская. Нужен Новгород, а через него выход к Балтийскому и Белому морям». «Торговлишка?» — смущенно переспросил отец. «А как же отступничество от веры Христовой? То селянам должно говорить. Им такие слова, что мед, а нам надлежит уметь отделять зерна от плевел. Митрополит Киевский ныне от унии отошел, так что не к латинству они подтянулись, а от нас подальше. Почему? Чтобы заступников найти. А как те заступники себе долю попросят, так снова к тебе прибегут и станут искать дружбы и защиты от вчерашних защитников. Для Новгорода это обычное дело. Он так делал с незапамятных времен». «То верно», — закивал отец, — «делал». «Что же до латинства, то у латинян свои проблемы и немалые. У них совсем недавно отгремело восстание гуситов в Богеме. 15 лет бунтовали. Да не селяне с дрекольем, а уважаемые люди. Поговаривают, что и сам покойный король Богемии им благоволил. И если бы не Сигизмунд, то отреклись бы в Богемии от папы. Вопросы там были подняты такие, что забыть о них не получится. Не тут, так в ином месте прорвет страшным нарывом. Не сегодня, так завтра. Кроме того, папу римского разрывают противоречия латинских королевств, что дерут друг друга, как свора голодных псов. Ему явно не до таких вот сложных вещей». «Ты говоришь, словно их оправдываешь», — нахмурился великий князь. «Отец, а кто посеял смуту среди добрых христиан? Кто поставил в Киеве митрополита всея Руси, презрев Москву? Ради чего? Не ради ли раздоров промеж православных? Чьими руками он сотворен? Разве то латиняне сделали?» «Нет. Они бы, может, и рады, да не угнаться латинянам за эллинами в коварстве. А тем, зачем такую пакость делать, тут все еще проще. Дабы услужить хозяевам своим». «Хозяевам?» — нахмурился отец. «Ты разве не знаешь, что православные эллины Афона присягнули магометанскому султану Осман аж за несколько лет до того, как тот взял Константинополь, и что они за измену ту любовью большой его пользуются и защитой? Разве не от того они воду мутят промеж добрых христиан? Разве не от того стараются сталкивать их лбами и ослаблять всемерно?» Великий князь застыл с открытым ртом, готовый высказать возражение, но слов не находил, потому что вдруг осознал правоту сына. «Эллины всегда были хитры зело», — тяжело вздохнул Ваня, продолжая, «и всегда считали нас за диких варваров, недостойных их внимания и уважения. Ты слышал сказание о том, как Владимир Святой Русь крестил?» «Да», — кивнул отец. «Сказание то для красного словца, для селян и диких варваров, кому его в уши и льют. На деле все было несколько иначе. Предок наш великий неблаженной девицей был, томный и полный дивных чувств, а сильным воином и крепким правителем с цепким дальновидным умом. Крестил Русь он задолго до раскола в единое и неделимое христианство, а эллинов пригласил с замахом на выгоды великие, коими его прельщали. Почему прельщали? Так выгоды с того. Шутка ли в свою епархию такую великую землю прирезать? И чем же его прельщали? У эллинов в те годы был единственный во всем честном мире университет – Пандидоктерион. Это много позже он превратился в семинарию, а тогда Там учили архитекторов да механиков разных, лучших из лучших, чему в доказательство был весь город с его блистательными дворцами и храмами. Владимир Святославович хотел, чтобы и у него в державе так же завелось, чтобы не хуже эллинов быть, чтобы стены великие из камня, чтобы храмы огромные, сравнимые со славной Софией, да не киевской или новгородской клетушкой, а константинопольской, кое во много раз больше. Но разве ты видишь, где по земле русской учебные заведения? Не токмо для механиков, но и хотя бы семинарий духовных для священников. Их нет, отец. Прошла половина тысячелетия, а их до сих пор нет. Ни одного. Эллины обманули Владимира Святославовича. Они держали и держат нас в черном теле, заботливо оберегая от света знаний, дабы мы жили в как можно более страшной дикости. «Но зачем?» — воскликнул отец. «Как зачем? Раньше они служили державе ромейской, где русичи боялись и не желали их усиления. Ромеям мы были нужны как рабы, оттого и перевели на наш язык слово «дулос», слово, употребляемое в Новом Завете. В славянских вариантах Святого Писания переводится как «раб», но имеет много значений. Раб, слуга, невольник, подчиненный, низкий, неблагородный. В латинском переводе это слово переведено как «слуга» в IV веке, когда христианская церковь еще была единой и неделимой, что позволяет точно сказать, в каком из смыслов употреблено слово «дулом», ибо в противном случае этот архиважный вопрос, безусловно, подняли бы на очередном Вселенском соборе и осудили. Это они, слуги Господни, а мы рабы. Слишком болезненно они восприняли щит вещего Олега, прибитый на их ворота. Слишком это их унизило. Ныне же, служа османскому султану, эллины делают все возможное, чтобы рассорить христиан между собой и ослабить. Ведь это в интересах султана. И не только православных христиан, но и тех, что папежной веры. Да сталкивая нас с латинянами, дабы не до укрепления магометан нам было. «Печально это слышать», — тихо произнес Иван Васильевич, понуро повесив голову. «Предупрежден, значит, вооружен», — возразил сын. «Что же до Новгорода, то я предлагаю крестового похода не зачинать». «Почему?» Без всякого интереса в голосе спросил отец, мысли которого были далеко. «Юрий в Камске ныне под рукой твоей. Думаешь, Вильно и Сарае это не заметили? Занятие слияния Устья, Камы и Волги московской ратью серьезно тебя усилило. Торговля там богатая. А значит, вмешаются или литвины, или ордынцы, или все вместе, дабы остановить укрепление твоей власти. Оттого, собирая крестовый поход, ты не сможешь дойти до Новгорода. Оборотишься для защиты своих земель. И что ты предлагаешь? Распустить по весне слухи о том, что хан Ахмат собирается идти на Москву, а потом, собрав войско, внезапно для всех пойти на север. Пока новость дойдет до Вильна и Сарая, пока они войска начнут собирать, ты уже успеешь разрешить спор с Новгородом, и им вмешиваться будет поздно. И все? «И все. Я подумаю», — кивнул отец с совершенно расстроенным видом. На том и расстались. Ваня отправился заниматься своими делами, а Иван Васильевич хотел уединиться и подумать, а потом и с духовником посоветоваться, чтобы в голове улеглось все, сказанное Ваней.